и не чувствовал боль. Грехом наше сердце было разбито, но если благодать дал Бог, то для таких, как мы с тобой. Бог не оставит, не пазан будет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, но к нему все, кто упал без силы, кто устал без надежды, он дарует покой. Что ты не сделал, кем бы ты ни был, знай, если благодать дал Бог, то для таких, как мы с тобой. Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, но аллилуйя, у Бога нету сил. Отец наш небесный, мы твои дети, ты свята, мы грешны, ты нас прости. Ты прикоснись нам, дай свою силу над этим миром вознести. Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, но аллилуйя, у Бога нету. Бог не оставит, не позабудет, и мимо слез не пройдет. Упавших много, но аллилуйя, у Бога нету сил.